Опять ничего? Снова признать, что шли вслепую, не ведая, что происходит? Но это значит опять поставить себя под огонь критики. Ведь пока не будет дано объяснение происходящему в рамках какой-нибудь новой теории, судить опыт будут по законам старой теории. А по ней то, что происходит сейчас, быть не может. Но как понять, почему молекулы фосфора не желают соединяться с молекулами кислорода до какого-то давления, а потом начинают это делать весьма бурно, словно наверстывая упущенное? Семенов, подводя итог первым экспериментам, набросал эмпирическую формулу, которая как-то описывала происходящие странности, учитывала влияние всех факторов на величину предельного давления кислорода. Но она не давала ответа на вопрос, почему это происходит. Почему? Конечно, это самый интересный для нас момент, когда ученого вдруг осеняет догадка, когда секунду назад еще ничего не было, кроме страстного желания понять, досады от того, что ничего не понимаешь, и кучи фактов, которые не знаешь, как расставить в уме. А потом, в следующее мгновение, в этом хаосе неожиданно забрежет какой-то еще неясный порядок, и вот уже факты выстраиваются в ряды и держат равнение направо, откуда несется им навстречу блестящая идея. Она словно доспехами блещет выводами, которые делают ее неуязвимой для критики. Над ней развивается белый кивер удачи, и она потрясает острым копьем, легко целя им в разбегающиеся сомнения. Но как остановить это сладостное мгновение? Далеко не всем счастливцам в науке посчастливилось дважды, чтобы не только встретиться с озарением, но еще и запомнить все детали встречи. Николай Николаевич честно признал: «Я уж сейчас не помню хорошо, когда у меня мелькнула догадка. Жаль, конечно. Жаль, что не уловил этот миг, когда мелькнула счастливая догадка о том, что на свете, кроме неразветвленных цепных реакций, кроме боденштейновских цепей, есть еще и разветвленные цепи, и что окисление фосфора идет именно по такому механизму. Единственное, что известно, такая идея озарила его вдруг, и случилось это где-то в конце 1926 или в самом начале 1927 года. А что сделал в сей миг Николай Николаевич? Запрыгал ли по лаборатории, как Дэви, или остановился, как вкопанный, подобно Лауэ, или закричал «Эврика», как Архимед, или заперся в лаборатории, как Рентген, можно только гадать. Автор открытия не помнит, а автор книги не хочет брать грех на душу и выдумывать то, чего не было. Так что придется пропустить нам минуту, час или день, когда происходило таинство рождения новой идеи, и продолжить рассказ уже со следующего события, которое в силу своей реальности оставило зримый след. Этим событием, неизбежно следующим за догадкой, была попытка зафиксировать ее в виде расчета. Вспомнив механизм боденштейновских неразветвленных цепных реакций, Николай Николаевич ясно увидел, что окисление фосфора вроде бы похоже на боденштейновские цепи, длиной хотя бы, но идет совсем по-иному, с разветвлением. Реакция расползается в разные стороны, как ветви дерева, множась и нарастая ежесекундно, как горная лавина, которая начинается с одного невинного камешка. Потому-то и выгорает с такой скоростью фосфор, когда давление кислорода выше критического. Да, но почему тогда реакция вовсе не идет, когда оно ниже? Если записать формулу, связывающую критическое давление с размером сосуда, то в знаменателе дроби стоит квадрат диаметра сосуда. Чем он больше, тем значительно меньше давление. Если диаметр безгранично велик, давление выражается нулем. Это значит, что если у сосуда нет стены, то никакого критического давления не существует. Реакция может идти сколько ей влезет, пока разветвленная цепь не истощит запасы фосфора или кислорода.